«Макс, как ты думаешь, есть надежда, что этого балбеса пришибет там какой-нибудь случайной молнией? Или не с моим счастьем?» Глава 13. Молния Миградовского не пришибла. Он с легкостью пролетел сквозь магический барьер, который, видимо, на него не распространялся, повис рядом со Шмаковым и начал следить за его действиями. Тем временем Афанасий Степанович положил один из чемоданов на внушительный металлический стол, который был возле арки, открыл его и принялся внимательно изучать содержимое. «Эх, я бы сейчас с удовольствием оказался на месте призрака. Меня прямо распирало от желания посмотреть, что там внутри чемодана. Уверен, что это было бы интересное зрелище. Петр Карлович мне, конечно, расскажет, что он там видел, но это такое. Половину ведь сам придумает». Пока Шмаков копался в своем чемодане, я с любопытством осматривался по сторонам. По правде говоря, множество самых разнообразных арок вокруг вызывали у меня живой интерес. Среди них не было ни одной одинаковой, и различались арки только по размерам, как мне показалось на первый взгляд. Некоторые были неправильной формы, как будто немного кривые. Какие-то чуть темнее, какие-то чуть светлее. А кроме того, они еще различались материалом, из которого были изготовлены. На глаза попалась деревянная и одна даже кирпичная. Еще я заметил, что на многих арках имеются руны, которых я не знал. И от кое-каких даже исходил слабый свет, как будто внутри них была установлена подсветка. Очень круто, конечно. «Василий Юрьевич, это арки для вызова разных демонов?» — спросил я у Голицына, который наблюдал за Шмаковым. «Большинство из них — да», — ответил он. «Хотя не все. Для чего нужны остальные, тебе знать пока не обязательно». Вот последнее прозвучало совсем обидно. Можно было бы и рассказать в виде исключения. Мучайся теперь над догадками, для чего они здесь нужны. Хотя информация по призыву демонов тоже заслуживает внимания. Вот, например, такой вопрос. «Так это что, получается, некоторые из них размером с трехэтажный дом?» — удивленно спросил я, глядя на несколько внушительных арок, которые стояли рядом друг с другом. «Разные попадаются», — уклончиво ответил он и как-то странно посмотрел на меня. «В любом случае, дело крайне опасное. Даже если демон тебе размером по колено, это не значит, что он не способен причинить неприятности». Но я это и без него знал. Один мой люфик чего стоит? Ругается так, что любой матершинник позавидует и будет за ним конспектировать. Да и остальные демоны, которых мне довелось повстречать, тоже выдающимися размерами не отличались. А проблем могли устроить «будь здоров». «Кстати, Максим, темный саван на тебе?» — неожиданно спросил он. «Ну да», — я потрогал оберег, который теплился на моей груди. «Мне как Чертков его дал, так я его и не снимал». «Сейчас самое время», — сказал дракон. «Снимай, не бойся. Шмаку не обязательно знать, что у тебя есть такая вещь. Точно так же, как и то, каким образом ты расправился с демоном». Я вопросительно посмотрел на него и полез за артефактом. После его слов у меня появились к нему кое-какие вопросы, но я решил задать их попозже. Сейчас на это не было времени, а мне бы не хотелось, чтобы он отделался от меня быстрым ответом. Сжав артефакт в руке, я сунул его в карман. За несколько дней, которые он был на мне, я уже как-то привык к теплу, которое давал мне темный саван. Я воспринимал его как знак того, что нахожусь под защитой. Сейчас же, когда оберег лежал в моем кармане и не касался тела, никакого тепла я не чувствовал, и мне это не очень нравилось. «Не нервничай, Темников, все будет хорошо», — сказал друг Голицын, будто почувствовав мое волнение. «Самое последнее, чего мне бы хотелось, это чтобы с тобой произошла какая-нибудь неприятность». «Да я и не нервничаю», — соврал я, но на всякий случай решил держать руку возле кармана, чтобы в случае чего сразу взять в руку оберег. А в это время Афанасий Петрович уже взялся за дело. Для начала он снял перчатки, и даже издалека я заметил, что с руками у него явно какие-то проблемы. Такое ощущение, что его кисти просто заменили такими же, только взятыми от скелета. Мне показалось, что на них нет кожи. Я даже рот раскрыл от удивления, настолько это было неожиданно. Ладно бы еще они просто напоминали кости, но они еще и как-то странно светились ровным сине-белым светом. Это было чем-то похоже на лунный свет. Теперь я понял, почему Афанасий Степанович все время ходит в перчатках и никогда не пожимает руки. Я бы на его месте поступал точно так же. Даже не знаю, какие бы у меня ощущения возникли, случись мне почувствовать, что у него под перчаткой просто кости. В правой руке у Шмакова был какой-то инструмент, которым он что-то рисовал на полу. Наверное, нечто вроде особого карандаша или чего-то в этом роде. Линии, которые оставались на полу, сразу же начинались подсвечиваться багровым светом, из чего я сделал вывод, что в данный момент он чертил демоническую печать. Рисунок был довольно сложным, и провозился он с ним минут 30. К тому моменту, когда он закончил, печать разрослась в размерах, а в самом ее центре оказалась арка. Черный маг медленно прошелся по печати и тщательно ее осмотрел. Но оно и понятно. Насколько я понимал, как это работает, любая неточность может стать демонологу смертным приговором. Может быть, у Шмакова были какие-то способы, которыми он мог останавливать демонов. Но в теории выглядит именно так. Осмотрев демоническую печать, Афанасий Степанович положил карандаш обратно в чемодан, затем закрыл его и водрузил на стол второй. На этот раз изучение содержимого заняло у него намного меньше времени. Вскоре в руках у него появился какой-то черный клубок размером с небольшой арбуз. Пока я гадал, что бы это могло быть, он бросил его на пол, и в арочном зале послышался характерный металлический звук. Это оказалась железная цепь. Шмаков нагнулся, взял в руку один конец и пошел к демонической печати, по периметру которой начал укладывать цепь. Не прошло и минуты, как арка оказалась внутри круга. Едва концы цепи сомкнулись друг с другом, она в прямом смысле слова вспыхнула, и на черном металле появились ярко-алые языки пламени. Багровый рисунок на полу, пламенный круг вокруг него. Должен признать, что выглядело это эффектно. Мне понравилось. «Горящая цепь — это особые демонические оковы», — просветил меня Дориан. «Их специально накладывают вокруг демонической печати, чтобы призванный демон никуда не вырвался. У моего преподавателя по демонологии был целый сундук с такими цепями. Та, что там, у меня у самого была парочка разных размеров. Или три штуки, не помню уже». «Странно, как это ты не сказал, что у тебя тоже был целый сундук», — не удивился я. «Или даже два сундука». «Сейчас он достанет демонический жезл, которым будет лупить демона, если тот взбунтуется», — не обращая внимания на мои слова, продолжил Мор. «Когда-то я одного так отходил, что он от меня на всех трех убегал». «Двух», — автоматически поправил я его. «У них ведь две ноги». «Трех», — не сдавался мой друг. «Тот был особенный демон. Трехногий». «А». Закончив укладывать цепь, черный маг вытащил из чемодана какую-то штуку, которую начал разматывать, и оказалось, что это кнут, правда, очень необычный. Он был сделан из какого-то искрящегося материала. Между прочим, очень похожего на саблю, которой я сражался в Некрослое. Только моя была раза в два ярче. «Что-то не очень это похоже на жезл», — сказал я Дориану. «Это не принципиальный момент. Возможно, в твоем мире для этого используют демонический кнут. Суть от этого, думаю, не меняется. Сейчас посмотрим, как он будет его использовать». Дальше пришел черед небольшого сосуда. Он был похож на древнюю восточную лампу. Так обычно выглядят лампы в мультиках про Аладдина, железная с длинным носиком. Сосуд был синего цвета, с ярким желтым узором. Однако что там был за узор, с того места, где я стоял, рассмотреть было невозможно. Шмаков поставил его в центр арки, и демоническая печать стала гореть чуть ярче. Интересно, что это за штука? «Вместилище душ, разумеется», — сказал Дориан, таким тоном, как будто об этом знает любой дурак. «Или ты думаешь, что крутым демонологам демоны оказывают услуги исключительно из приятельских соображений?» «Скорее всего, мой друг был прав. Должен же Афанасий Степанович расплатиться за услугу. А эта лампа вполне подходила в качестве емкости для хранения душ. Конечно, по удобству с моим кольцом потерянных душ ее не сравнить. Но ведь не у каждого человека есть такая милая вещица». «Василий Юрьевич, там в лампе душа человека?» Решил я подтвердить нашу с Мором догадку, а заодно прояснить для себя этот момент. От мысли, что для этого ритуала, возможно, потребовалось лишить жизни какого-нибудь человека, мне было как-то не по себе. По правде говоря, с каждой минутой демонология вообще нравилась мне все меньше, и я был очень рад, что Чертков вовремя дал мне совет обратиться к Голицыну и не ввязываться в это дело самому. «Человека? Нет, вряд ли. Вообще-то тебе лучше спросить об этом у черного мага», — сказал дракон и кивнул в сторону Шмакова. «Но я думаю, это не тот случай». «А, понятно. А если ему нужны души людей, то... Ну, я имею в виду... В общем, он же должен их где-то брать». «Хороший вопрос, Темников», — сказал глава тайной канцелярии и усмехнулся. «Вот ты пока подумай над ним, а после того, как все закончится, я тебе отвечу. Интересно было бы послушать твою версию». Сосуд с душой стал последней деталью перед началом ритуала. Поставив его, Афанасий Степанович несколько раз щелкнул кнутом, повернулся к демонической печати и начал что-то очень тихо говорить. «По-моему, сейчас начнется самое интересное». В этот момент Градовский решил прекратить свои наблюдения и метнулся ко мне ярко-зеленой молнией. Теперь говорили двое. Шмаков неразборчиво бормотал какое-то заклинание, призыва, а вместе с ним на ухо мне проводил доклад Петр Карлович. Если бы сейчас можно было попросить призрака заткнуться, я бы сделал это с удовольствием. Но такой возможности у меня не было. Поэтому следующие несколько минут я слушал подробное описание того, что находилось в чемоданах черного мага. Как я узнал, в первом чемодане у него хранится несколько вязанок этих штук, которыми он нарисовал демоническую печать. Кроме того, там есть целый набор разнообразных статуэток. Судя по словам Градовского, все они изображали демонов и выглядели крайне неприятно. Еще там хранилось несколько ржавых амбарных замков, штук 5 разноцветных эликсиров, куча свечей и прочие мелочи, среди которых даже имелась кружка в виде дракона. В общем и целом, список довольно любопытный. Правда, не очень понятно, зачем ему понадобились все эти вещи. По крайней мере, некоторые из них, вроде амбарных замков. Что касается второго чемодана, там все было намного проще. Несколько клубков цепей, еще один демонический круг, серебряная чаша и бутылка с какой-то темной жидкостью внутри. Лично Петр Карлович думал, что там кровь непорочной молодой девы. Черт его знает, с чего он это взял. Голос Шмакова становился все громче и громче. К тому моменту, когда призрак закончил говорить, мне его уже было слышно через слово. Черный маг уже практически кричал, однако что именно он говорил, мне все равно было непонятно. Честно говоря, довольно странное ощущение, когда смотришь, как прямо на твоих глазах практикуют запрещенную магию. Еще более странным выглядит то, что рядом со мной в данный момент стоит глава тайной канцелярии, который молча на это смотрит, как будто в этом нет ничего предосудительного. Забавно. Тем временем Афанасий Степанович закончил говорить, а языки пламени на демонической цепи начали гореть ярче. Спустя некоторое время прямо в центре печати появилось темное пятно. Оно все время видоизменялось, пока не стало превращаться в силуэт какого-то странного существа. Все это продолжалось несколько минут, пока в центре арки окончательно не материализовалось странное по виду существо. Человеческое тело венчала крупная львиная голова, густая струящаяся грива, на которой была яркого фиолетового цвета. Ноги тоже вроде бы были похожи на человеческие, хотя и покрыты густым фиолетовым мехом. Сидело существо на медведе, на котором были надеты черные дымящиеся доспехи. В правой руке существо сжимало короткий черный меч, а в левой... Боюсь ошибиться, но, по-моему, это горн. Странно, что он был сделан из блестящего металла, а не темного, как все остальное у этого существа. Ну да, еще он почему-то не дымился, а выглядел как самый обычный горн. Как только материализация закончилась, демон поднес горн к своей львиной пасти и громко в него протрубил. Видимо, таким образом он сообщил, что полностью появился и готов к разговору. Кстати говоря, звук у горна был весьма посредственный. Скажем прямо, по сравнению с волшебной дудочкой, просто какой-то жалкий свисток. Закончив трубить, демон посмотрел на черного мага и что-то ему сказал. Понятия не имею, что именно. Но мне показалось, говорил он по-русски. Афанасий Степанович ответил демону, и между ними завязалась неспешная беседа. Судя по всему, эти двое друг друга знали и виделись не первый раз. В какой-то момент Шмаков махнул в нашу сторону рукой, и демон посмотрел на нас, окатив волной горячего воздуха. Моя рука метнулась к карману, в котором лежал темный саван, и в этот момент я услышал голос Василия Юрьевича. «Спокойно, Темников, не дергайся. Я же тебе сказал, все будет хорошо. Волноваться тебе нечем. Дай возможность черному магу спокойно работать». Я старался, хотя выглядел этот демон довольно жутко. А кроме того, был еще один момент. Почему-то я его боялся. До этого момента мне приходилось видеть ни одного демона. Однако такое чувство у меня было впервые. Я был уверен, что из всех увиденных мной ранее этот самый опасный. «Максим, подойди поближе ко мне», — услышал я голос Шмакова, который разом отвлек меня от моих мыслей. «Иди смело», — сказал дракон и легонько подтолкнул меня в спину, придав немного ускорения. «Ага, как же, иди смело. Легко Василию Юрьевичу говорить, когда никуда идти не надо. Мне вот что-то к нему не очень хочется». Однако я шел вперед, пусть не так быстро, как мне хотелось бы, чтобы производить должное впечатление на черного мага, который смотрел на меня с легкой улыбкой на лице. Почему-то мне показалось, что ему это все доставляло удовольствие, и по этой причине он стал нравиться мне еще меньше. Даже больше того, Шмаков начал меня откровенно злить. Мне отчаянно захотелось показать ему, на что я способен, и призвать для разнообразия отродья дракона, чтобы он навалил в штаны от страха. Может быть, он крутой демонолог и все такое, но мне тоже есть чем его удивить. «Мальчик мой, давай без глупостей», — услышал я в этот момент голос Дориана. «На тебя это не похоже. Обычно ты спокойнее относишься к таким вещам. Тем более, я думаю, он это делает не специально». Как раз я почему-то был уверен в обратном. Вот только зачем бы ему это делать, я не очень понимал. В моей памяти всплыли слова Голицына о том, что Афанасию Степановичу не обязательно знать про темный саван и прочее. Интересно, почему? «Достаточно. Стой там!» — остановил меня черный маг как раз перед границей магического барьера, который большим полупрозрачным шаром окружал арку. «Внутрь заходить не нужно». Остановив меня, Шмаков вновь повернулся к демону. А я тоже не мог отвести взгляда от этого странного и необычного существа. Он был выше меня раза в три. Медведь под ним все время угрожающе рычал, а сам демон внимательно смотрел на меня, покачивая головой. При этом его фиолетовая грива развивалась, однако это происходило так медленно, как будто дело было под водой. Загадка. Мы смотрели с демоном друг на друга. Меня мучили смешанные чувства. Любопытство смешивалось со страхом, от которого становилось не по себе. Я чувствовал горячую волну, которая исходила от этого мощного существа, и не мог понять, как она проходит сквозь магический барьер. Если я так сильно ощущаю ее, то каково там черному магу, который стоит всего в метре от него? Демон смотрел на меня не больше минуты, которая тянулась для меня невыносимо долго. Затем он вновь протрубил, и вместилище душ упало на бок. Я ожидал, что из него появится что-то вроде призрака, но нет, я ничего не увидел. Кто знает, может быть, это произошло потому, что душа внутри принадлежала не человеку, и в этом все дело. Демон что-то прорычал и исчез, причем мгновенно. Вот только что он стоял в центре демонической печати, и вот его уже нет. Лишь только черный маг, который смотрел на меня и поигрывал демоническим кнутом в своей руке. «Если хочешь, можешь идти обратно», — с той самой неприятной улыбкой на лице сказал он. «Ты свою работу выполнил. Теперь будем ждать». Так я и сделал. Сразу же развернулся и пошел обратно к Василию Юрьевичу. Не то чтобы я боялся демона, а просто мне было неприятно находиться рядом со Шмаковым, когда Голицын поблизости, как-то спокойнее. Едва я сделал несколько шагов, как вдруг услышал за своей спиной мощный хлопок и даже присел от неожиданности. Мгновенно развернулся и вновь увидел демона, который стоял на своем месте, как будто и не исчезал никуда. Однако надолго он не задержался. Постоял немного и вновь исчез. Непонятно, если честно. Это все, что ли? А где результат? Я думал, он сейчас притащит к нам за шкирку какого-нибудь человека, который виновен в нападении на меня. А он просто взял и исчез. Ну и как это называется? Не черный маг, а халтурщик какой-то. Тем временем Шмаков сматывал свою цепь, которая перестала пылать после исчезновения демона. Погасла и демоническая печать. Я услышал шаги, за спиной обернулся и увидел дракона, который, в отличие от меня, не выглядел разочарованным. «Все хорошо?» — коротко спросил он, когда подошел к Афанасию Степановичу поближе. «Угу», — кивнул черный маг и подмигнул мне. «Давай мыслеобраз», — распорядился глава тайной канцелярии. Шмаков ненадолго перестал возиться со своей цепью, закрыл глаза, и я услышал удивленный голос Голицына. Судя по всему, он получил мыслеобраз, и это было вообще нечестно. То есть мне об этом знать не обязательно, или как? «Но надо же, какая неожиданность!» — воскликнул он и покачал головой. «Вот не думал, что из-за этого можно на такой поступок решиться. Хотя, может быть, причина в другом на самом деле». «Василий Юрьевич, так-то не совсем честно получается», — сказал я. «Мне тоже интересно было бы узнать». «Помнишь Державина?» — спросил он. «Илью, помню, конечно». «Вот и он тебя не забыл. Точнее, не он, а его отец. Какая любопытная семейка. Что же, так даже интереснее получается». Голицын постоял немного, а затем посмотрел на Шмакова, который натягивал перчатки на свои светящиеся руки кости. «Спасибо за помощь, Афанасий Степанович», — поблагодарил он черного мага. «Я тебя больше не задерживаю. Пойдем, Максим». Дракон широким шагом пошел к выходу из арочного зала. Я нашел в себе силы тоже поблагодарить Шмакова и сказать ему на прощание, что рад был с ним познакомиться. «Угу, я тоже», — сказал он, укладывая в чемодан демонический кнут. «Иди догоняй Голицына и с демонами поосторожнее. Даст Бог, еще свидимся, Темников». Я кивнул ему на прощание и побежал вслед за драконом. Мне послышалась угроза в его словах. Или это я просто себе надумал? Нет, все-таки этот тип мне однозначно не нравится. Странный он какой-то. Глава 14. Шмакова в тот день я больше не видел. Вскоре после того, как он выполнил свою работу, я вновь услышал стрекот вертолета и понял, что этот черный маг улетел обратно в Москву. Мои догадки подтвердил и Голицын. Он велел мне собрать свои вещи и спускаться в столовую. Вскоре за нами тоже должен был прилететь вертолет, и до этого времени дракон хотел успеть пообедать. Отличная мысль, как по мне. После впечатлений, которые я получил в варочном зале, у меня почему-то разыгрался сильный аппетит. Видимо, по этой причине я оказался в столовой намного раньше Василия Юрьевича. Поэтому мне пришлось дожидаться его за столом почти полчаса. Все это время я раздумывал, чего бы мне такого выбрать из предложенных Платоном вариантов блюд, которых оказалось на удивление много. В результате решил остановиться на харчо и свиной отбивной. Думаю, этого будет вполне достаточно. «Почему сидишь, скучаешь, ничего не ешь?» — спросил у меня глава тайной канцелярии, когда сел за стол. Мне сразу бросилось в глаза, что Голицын немного взволнован. Гораздо сильнее, чем был в тот момент, когда мы возвращались в гостиный дом. «Вас дожидаюсь», — ответил я. «Мы же вместе обедаем». «А, молодец», — сказал он и махнул рукой Платону. «Извини, дружище, мне нужно было сделать несколько срочных звонков, сам понимаешь. «Кстати, темный саван, я надеюсь, уже на тебе?» «Разумеется», — кивнул я. По правде говоря, пока я был в варочном зале, я только и думал о том, чтобы надеть его поскорее. Присутствие демона рядом со мной вызывало дискомфорт, даже с учетом того, что этот тип с фиолетовой гривой находился внутри защитного барьера. У меня все время было ощущение того, что при желании он его может пройти, как тот же Градовский. «Отлично. Постарайся снимать его пореже, хорошо? Мне будет спокойнее, если я буду знать, что оберег все время на тебе». «Василий Юрьевич, так-то я даже в душ с ним хожу», — ответил я, и это было чистой правдой. «Мне тоже почему-то спокойнее, когда он на мне». «Правильно делаешь», — усмехнулся он и посмотрел на Платона. «Чем будете угощать?» Дворецкий перечислил список блюд, которые я за время ожидания дракона уже выучил наизусть. В отличие от меня, Голицын попросил только борщ. Видимо, у него с аппетитом было похуже, чем у меня. «О чем думаешь, парень?» — спросил у меня Василий Юрьевич, как только Платон отошел. «О Державине, наверное?» «Ну...» «Можешь о нем не беспокоиться», — сказал он и посмотрел на часы. «Самое большее, через несколько часов в их имении уже будут наши люди, так что графу будет не до тебя». «Это хорошо», — обрадовался я и спросил. «Как вы думаете, это все из-за того случая в школе?» «Всякое может быть», — пожал он плечами. «Вечером я надеюсь перекинуться со старшим Державиным парой словечек и услышать ответ на этот вопрос лично от него. Вполне может быть, что так и есть. Все-таки граф надеялся как-то пропихнуть Илью в черные маги. Должен сказать, у него вполне могло получиться. Младший Державин очень талантливый человек». «Ага, я знаю», — сказал я. «Чуть ли не самый лучший ученик в Хитиже». «Ну вот видишь. А вы с Нарышкиным сбили птичку, которая так быстро взлетала», — хмыкнул дракон. «Я бы на месте графа тоже расстроился». «Стоп. Погодите-ка. Так, может быть, проклятие Ивана Нарышкина тоже его рук дело?» — предположил я. «Только почему не Лёшка тогда?» «Похвально, Темников, быстро соображаешь и умеешь ниточки в клубочек сплетать». «Так вполне может быть. И об этом я тоже намерен спросить у графа. Но пока об этом всем распространяться не стоит, хорошо? Если Нарышкиным что-то нужно будет сказать, я сам это сделаю». «Да я и не собирался». «Эх, это я соврал только что. Вообще-то собирался. Только сейчас подумал, что надо будет Лёшке рассказать эту историю, как вернусь в Белозерск. Вот бы он рот раскрыл от удивления, что Державин нас помнит. Заодно и про демона рассказал бы, с которым я в Москве дрался. Просто не сказал бы, как его убил, и все. Одно дело ничего не говорить об этом, когда ничего не ясно, и совсем другое, когда уже все понятно. Тем более его это тоже касается. Все-таки мы вместе с ним Илью в тот раз поймали на горячем. Живодер долбанный. В этот момент нам принесли горячее, и мы с Голицыным, не сговариваясь, приступили к делу. Дракон был прав. Готовили в гостином доме очень здорово. Даже в дорогом самоваре не было так вкусно. Василий Юрьевич тоже уплетал свой борщ за обе щеки, так что нам явно было не до разговоров. Лишь только после того, как я разделался со своей отбивной, глава тайной канцелярии вновь заговорил со мной. Честно говоря, я было даже подумал заказать еще одну отбивную, но решил, что это уже будет перебор. «Вкусно?» — спросил Голицын, наблюдая, с каким сожалением я смотрю на пустую тарелку. «Кити же вас так не накормят, я так думаю». «Еще бы», — вздохнул я, размышляя о том, что было бы неплохо, если бы в школе имелись такие повара. «Но ничего. Я думаю, через несколько лет ты здесь частенько будешь оказываться, так что еще наешься», — сказал дракон, однако развивать эту тему не стал и внезапно спросил о другом. «Кстати, Чертков не говорил, где намерен раздобыть замену оберегу, который он тебе отдал. По-хорошему, твоему наставнику тоже не стоило бы без него оставаться». «Не», — покачал я головой, помня о просьбе Александра Григорьевича. «Отдал, и все». «Угу, понятно», — кивнул Голицын и вновь сменил тему. «Ты что-то там про души хотел узнать?» «Мне интересно, где черные маги императора берут души для работы?» — спросил я. «Черный маг. Один. «Кроме Шмакова, демонологов среди них больше нет», — ответил Василий Юрьевич и бросил взгляд на часы. «У каждого своя история, как и у тебя, Темников. Все остальные черные маги к демонологии отношения не имеют». Ох, как меня подмывало в этот момент спросить у дракона про остальных черных магов и выяснить, чем таким уникальным они обладают. Вот у того же Ивана Нарышкина, например. Это же, наверное, и Лёшке передалось. С чего бы вдруг с ним личный наставник работал? Но вот что-то мне подсказывало, что вряд ли Голицын сейчас станет мне об этом рассказывать. «Обычно души ему поставляют ратники», — говорил тем временем Василий Юрьевич. «В искажениях всяких тварей на любой вкус, так что при необходимости Афанасию Степановичу есть из чего выбрать». «Ну, разве не бывает случаев, когда нужна именно человеческая душа?» «Бывает», — кивнул дракон. «Для этого используют преступников, приговоренных к смертной казни. Пусть приносят хоть какую-то пользу Романову». В этот момент я услышал шум вертолета и понял, что наш обед подходит к концу. Я бы еще о многом хотел спросить Голицына, раз уж так вышло, что он отвечает на мои вопросы, но сегодня времени на это уже не было. Услышав вертолет, глава тайной канцелярии оживился и встал из-за стола. «Максим, давай заканчивай со своим компотом поскорее. Нам пора», — сказал он и кивнул Платону, который почтительно замер в нескольких метрах от нас. «Василий Юрьевич, а можно еще один вопрос?» — спросил я, взяв в руку стакан с компотом. «Давай, только один». «Вы мне расскажете, о чем с Державиным разговаривали?» — спросил я и опустошил стакан. «Вы же сказали, вечером с ним разговаривать будете». «Обязательно», — усмехнулся он и вновь посмотрел на часы. «Все, что нужно, ты услышишь. Только это уже случится поздним вечером, так что, скорее всего, в воскресенье наберу. Или в понедельник». «Ладно, потерплю как-нибудь. День всего лишь. Что тут осталось?» С этой мыслью я подхватил свой чемоданчик с броней, которая на этот раз мне не пригодилась, схватил рюкзак, поблагодарил Платона за прекрасный прием и потопал вслед за Голицыным. Глава тайной канцелярии быстро шагал в сторону вертолетной площадки, активно помогая себе тростью. А я старался не отставать от него. Я осматривался по сторонам в поисках Градовского. Призрак опять куда-то запропастился. Как бы он не опоздал на вертолет, а то потом будет долго до Белозерска добираться. Хорошо, если вообще дорогу найдет. Словно прочитав мою мысль, со стороны одной из дозорных вышек в нашу сторону метнулась ярко-зеленая молния, которая при ближайшем рассмотрении оказалась Петром Карловичем. «Вспомнишь, дурака», — проворчал Дориан. «Так и думал, что это за тобой вертолет хозяин», — радостно сообщил он, подлетев поближе. «Шмаков уже улетел. Вот я и подумал, что теперь твоя очередь». Разумеется, я ему ничего не ответил. «Я практически все здесь осмотрел», — продолжал делиться новостями Градовский. «Точнее сказать, все, куда смог попасть. Здесь у некоторых зданий какие-то барьеры мощные, через которые даже я просочиться не смогу. Я вот тут подумал на досуге, а ты случайно призраков усиливать не умеешь, чтобы они везде пролетать могли?» Вместо ответа я бросил на него красноречивый взгляд, который он считал вполне верно. «Почему-то я так и думал», — сказал Петр Карлович. «Ну ладно, может быть, еще научишься, когда дорастешь немного. Ладно, я в вертолете вас подожду». Вот засранец лысый, когда подрасту, говорит. «Но не наглец!» На этот раз Родина в вертолете не было. Видимо, Голицын опасался, что со мной может что-нибудь случиться до того, как мы попадем на базу «Волга». Однако совсем без охраны не обошлось. В кабине вертолета сидела пара мрачных ребят, которые там явно находились не просто так. Первым делом мы полетели в Москву, чтобы высадить Василия Юрьевича. Наскоро попрощавшись со мной, он выскочил из вертолета со скоростью пули. Забрался в машину, которая дожидалась его около вертолетной площадки, и как только за драконом захлопнулась дверь, она тут же рванула с места. Спешит глава тайной канцелярии. Видимо, не терпится ему побеседовать с Державиным, а может быть, даже и лично к нему в гости наведаться. Вряд ли он мне за столом всю правду скажет о своих планах. Но ничего. Если не обманул, то скоро я и сам обо всем узнаю. На обратном пути в Белозерск я, как обычно, хотел завалиться спать, но в этот раз сон ко мне никак не шел. Поэтому я переписывался с Нарышкиным, который уже был там. Межа отменил наш запланированный завтрашний поход в Приозерное, поэтому княжич спрашивал, не изменилось ли чего? Нет, не изменилось. Домой я попаду неизвестно во сколько, а идти в гости к троллю, как следует не отдохнув, это будет с моей стороны крайне глупо. Лучше, как и планировали, перенесем это мероприятие на потом. А завтра, как обычно, поедем в школу, чтобы нормально подготовиться к понедельнику, первому учебному дню после каникул. Правда, перед этим у меня кое-какие планы все же были. Если у Полины все получилось как нужно, то завтра было бы неплохо забрать у нее подарок к Лёшкиному совершеннолетию. То-то он обрадуется. Ну а еще я хотел созвониться с Жемчужниковым по важному секретному делу. Пришло время заказать семена для моих будущих растений, которые я намеревался выращивать в берлоге. Последний раз, когда я в ней был, клумбы уже полностью были наполнены землей, так что нечего больше откладывать. Семена для обычных компонентов я и сам запросто достану. Даже самые дорогие из них с некоторых пор для меня не проблема. А вот что касается запрещенных растений, здесь без помощи дяди Игната никак не обойтись. Пока для меня это был самый надежный способ из всех, которые я знал. Не просить же семена у Щекина. Жемчужников лишних вопросов задавать не будет. Барон мне нравился тем, что не считал нас с Лёшкой оболтусами, которые только и думают о том, чтобы поскорее свести счеты с собственной жизнью. Поэтому на наши просьбы реагирует нормально. Если, конечно, сам не считает их опасными для нашего здоровья. Дома я оказался около полуночи. Какой-то день бесконечный выдался. Едва я вошел в дом, меня встретил дед, который, разумеется, не ложился спать и дожидался моего приезда. Я ему еще перед вылетом с базы «Волга» отправил сообщение, что буду вечером дома. С учетом того, что по пути мы еще залетели в Москву, получилось не совсем вечером, но что это меняло? Первым делом я спросил у него, как дела у Софьи и что изменилось со вчерашнего вечера. Оказалось, что практически ничего. По большей мере, она все время спала. Просыпалась лишь на несколько часов. Поела, немного поговорила с дедом, приняла дозу эликсира жизни, а затем вновь легла спать. Во всяком случае, если Воронова не обманывала деда, то в этот раз приступ был намного слабее, чем обычно. Не то чтобы у нее совсем не было болей, но сейчас они были не такими сильными. По крайней мере, она могла спокойно спать. Я зашел к ней в комнату на минутку, чтобы проведать и посмотреть, как она там. Убедился, что девушка спокойно себе сопит, на обратном пути разогнал котов, которые затеяли ночные гонки по коридору второго этажа, а затем мы с дедом сели ужинать. Сегодняшний субботний вечер выдался не особо праздничным. Совсем не таким, каким он должен был быть. Да и какой это вечер? Скорее, ночь. Тишину в доме время от времени нарушали лишь коты, которые почему-то сходили с ума в основном по ночам, а днем предпочитали дрыхнуть в каком-нибудь укромном уголке. Точнее, дрых только пират, а Фауст просто делал вид, наглая, не крокошачья морда. Мы с дедом старались особо не шуметь, лопали заботливо приготовленную им курицу и разговаривали. Точнее сказать, это я делился последними новостями, а он молча слушал, нахмурив брови. «Будет хорошо, если проблема только в Державинах, и дело лишь вместе вам с Нарышкиным», — сказал он после того, как я закончил. «Думаю, Голицын быстро решит эту проблему. А вам с Лёшкой это послужит хорошим уроком». «Ты о чем сейчас говоришь?» — спросил я и принялся за десерт, в качестве которого сегодня был мой любимый шоколадный торт с вишнями. Дед всегда его покупал в такие вечера, когда мы в последний день каникул устраивали праздничный ужин. «О том, что всегда нужно думать о последствиях, когда что-то делаете», — сказал он. «Ты об этом Державине и думать забыл, а вот он о вас вспомнил». «По-твоему, нам не нужно было трогать этого живодера?» — удивленно спросил я. «Я сейчас не об этом, Максим. Конечно, нужно было. Об этом и речи быть не может. Вы с Нарышкиным все сделали правильно и не могли поступить по-другому. Я говорю тебе о том, что всегда нужно помнить о своих врагах, внучек. О врагах, об их сильных сторонах, а также о том, что они в любой момент могут дать знать о себе. Как правило, это будет происходить в те самые моменты, когда ты этого меньше всего ждешь». Дед замолчал и тоже положил себе кусочек тортика. «Дядя Игнат говорит, что врагов вообще желательно не оставлять в живых и убивать на месте, как тараканов», — улыбнулся я, вспомнив слова Жемчужникова. «Барон считает, что рано или поздно они обязательно станут источником новых проблем». «Отличный совет, между прочим», — кивнул дед. «Сразу видно умного человека. Пусть не так буквально в вашем случае, но смысл верный. Тебе давно уже нужно было обзавестись защитным артефактом от демонов. Сразу же после этого случая. Это я, дурак, виноват, что тебе не подсказал». «Да ладно, деда, ты здесь точно ни при чем», — успокоил я его. «А твои слова я запомнил. Всегда нужно думать о том, на что способны твои враги, когда их заводишь». «И лучше начинать думать таким образом с молодости. Потом, может быть, слишком поздно». «Я постараюсь», — пообещал я деду и принялся за десерт. Вообще-то я уже старался думать о будущем. Вот, например, артефакт «Вампир» планировал раздобыть в качестве защиты от магии крови. Только здесь немного другая ситуация получается. Врагов, которых мне следовало бы остерегаться в этом плане, у меня еще не было. А артефакт, надеюсь, скоро появится. «Это называется благоразумная предосторожность», — сказал Дориан. «Вообще-то это тебе не свойственно, но должен признать, что временами ты подвержен необъяснимым приступам мудрости». «Отвали, Мор», — мысленно ответил я своему другу. «Мне показалось, ты уже спишь давным-давно, а ты, оказывается, подслушиваешь». «Вот еще. Просто вдруг проснулся на минутку и услышал. Ты, кстати говоря, тоже шел бы спать. Завтра в школу ехать. А у тебя утром еще дел по горло». В общем-то, Дориан прав. До обеда завтра в постели валяться не получится. Блин, даже удивительно, что каникулы так быстро пролетели. Только вроде бы начались. А завтра снова в школу ехать. Прямо какое-то мощное колдунство. По-другому и не скажешь. Глава 15. На фоне не самых лучших новостей за последнее время воскресенье началось просто отлично. Софья наконец-то нашла в себе силы не только спуститься вниз к завтраку, но даже вышла со мной во двор немного подышать свежим воздухом. Первый раз за все дни с того момента, когда у нее начался приступ. Правда, на оживленную беседу селенок у нее пока еще было маловато, но мне это было и не нужно. Самое главное, что на ее бледном лице появилось хоть какое-то заметное оживление, и я связывал этот прогресс с действием моего эликсира жизни. У меня появилась надежда, что дело пошло, и значит, ее болезнь должна начать потихоньку проходить. То, что в этот раз у нее отсутствовала боль, уже прогресс. Раньше такого не было. А в последнее время, по ее словам, и вовсе не имелось никакой другой возможности избавиться от них, кроме как на какое-то время вновь стать вороном. Она говорила, что на этот раз ничего такого не делала, и думаю, что она меня не обманывала. Хотя, перед отъездом в Китиж я хотел попытаться проверить вороний амулет, чтобы оценить запасы магической энергии в нем. Если Воронова не использовала его с того момента, как у нее в последний раз был приступ, значит, там должно остаться примерно 2/3. Правда, сделать это будет непросто, учитывая то, что артефакт все время находится на ней, но я попробую. Хотелось исключить эту версию, чтобы больше не думать о ней и не забивать себе голову всякими глупостями. Мы проговорили с Софьей почти час. Мне хотелось рассказать Ворону и побольше новостей, а ей не терпелось обо всем узнать, поэтому мы и сами не заметили, как проговорили так долго. Почему бы и нет? У меня было просто прекрасное настроение, так что я наслаждался нашим разговором и мыслями о том, что ее проблемы скоро закончатся. Да и погодка не подвела, утро выдалось безветренным, не особо морозным и солнечным, то, что нужно для приятного разговора. К тому моменту, когда ее вновь начало клонить в сон, я успел рассказать практически все новости, которыми хотел с ней поделиться. Лишь опустил лишние подробности, которые ей было знать не обязательно. Воронова поругала меня за демонов, с которыми у меня была мысль связаться, но выглядела она при этом не особо грозно. На серьезный разговор у нее просто не было сил. Перед тем, как я отправился по своим делам, она попросила меня быть осторожнее и приглядывать за собой. Ну а я пообещал ей, что как только она поправится, сразу займемся зеркалом, которое я привез ей из Москвы. Она пошла в свою комнату, а я первым делом набрал Лазареву, ожидая услышать хорошие новости от нее. Оказалось, что Полина в Вологде, и поехала туда как раз за тем, чтобы забрать подарок для Нарышкина, который ей должны были доставить рейсом из Москвы. Я ее поймал как раз в тот момент, когда она уже садилась в такси, чтобы ехать обратно в Белозерск. Это была вторая отличная новость за сегодня. По правде говоря, я опасался, что Лазарева не успеет, и мне придется завтра дарить Лёшке дырку от бублика вместо артефакта с магическим взором. Ясное дело, что потом я бы ему притащил, но ложка дорога к обеду. Это и дураку понятно. «Такси с меня», — на радостях пообещал я Полине. «Половина», — ответила она. «Я для Лёшки тоже кое-что интересное заказала, поэтому оба наших подарка забирала. Но ты особо не радуйся и готовь челюсть нижнюю поддерживать». «Зачем еще?» — удивился я. И на всякий случай проверил, как она там, хорошо держится или нет. «Челюсть у меня вроде бы в полном порядке. Отваливаться не собирается». «Это ты так думаешь. Посмотрим, что ты скажешь, когда я тебе цену за твой подарок скажу», — хохотнула Лазарева. «Ты же сам сказал, что денег не жалеть». «Да ладно, с этим разберемся как-нибудь. Я-то думал». Мы с ней договорились, что как только она будет в городе, то сразу мне позвонит. А затем набрал Жемчужникова. Лёшка говорил, что дядя Игнат будет сопровождать его по пути из Москвы в Белозерск. Поэтому я знал, что барон в городе. Будет лучше, если наш разговор состоится не по телефону, а то он еще не так меня поймет. Так и есть. Жемчужников был в городе и в данный момент находился на базе теней. Это было неудивительно. Он там практически все время проводил, когда приезжал в Белозерск. Даже в офисе нашего наемного отряда показывался реже, предпочитая находиться на базе. Но это и к лучшему. Я старался никогда не упускать лишнего повода встретиться с ребятами из призрачной команды, так что рванул туда с огромным удовольствием. По пути скучать не пришлось. С одной стороны, Дориан бурчал насчет слов Лазаревой о дорогом приобретении и отчитывал меня за то, что я не обозначил ей никаких границ в стоимости. С другой стороны, Градовский делился впечатлениями о базе «Волга» и рассказывал мне все, что ему удалось обнаружить. Ничего интересного, по большей части, я не услышал. Так что все его обещания рассказать мне про удивительные открытия, от которых я приду в полное восхищение, оказались наглым враньем. Может быть, конечно, он и отыскал нечто любопытное, но проблема была в том, что призрак толком не мог объяснить, что именно он увидел. Сплошные туманные фразы, от которых лишь появлялось больше вопросов, чем ответов. Какие-то огромные ритуальные залы для активации мощных заклинаний, артефактории с хранилищем чудесных талисманов и оберегов и всякое такое прочее в том же духе. Как тут можно что-то понять? Кроме того, меня очень смущали моменты, когда Петр Карлович придумывал магические свойства для увиденных им артефактов. К сожалению, объяснить, как ему удавалось эти самые свойства выявлять, Градовский так и не смог, а лишь обижался на то, что я отказываюсь ему верить на слово. На базе теней я был больше 2 часов. Большую часть времени из этого я провел в компании призраков, которые наперебой делились со мной новостями и историями из своих последних походов. Обычно в такие моменты меня одолевало острое желание взять несколько выходных и отправиться с ними в какое-нибудь приключение. Мне нравилось участвовать с призраками в одном деле. Я просто получал удовольствие от этого. Жаль только, что в последнее время это происходит намного реже, чем раньше. Но тут ничего не поделаешь, у каждого свои занятия. Но не страшно. Я думаю, в ближайшем будущем нам придется сходить вместе в одно интересное местечко, где меня должен дожидаться Красночереп. Учитывая предостережение Карачарова, отправляться туда самому было бы не самым умным решением с моей стороны. Градовский, на правах моего личного помощника, все это время висел у меня над правым плечом и слушал призраков с таким выражением лица, как будто сам он ежедневно участвовал со мной в более опасных приключениях. Например, утром путешествовал в преисподнюю, после обеда примерно с 2 до 3 сражался с демонами под моим командованием, а ближе к вечеру забирался в какое-нибудь искажение, где наводил шороху на местных тварей и уничтожал проклятие одним взглядом. Уверен, что примерно нечто такое он и начал рассказывать призракам, когда я вместе с Жемчужниковым и Ибрагимом ушел на 2-й этаж, где находилась переговорная комната. Я хотел, чтобы и Турок присутствовал при нашем разговоре с дядей Игнатом. Вдруг у него тоже будут кое-какие соображения по поводу семян. Насчет Ибрагима я не ошибся. Призрак на самом деле пообещал мне помочь с некоторыми семенами, которые меня интересовали. Понятия не имею, где он их собирался брать, но меня это особо и не волновало. Уверен, что Турок не станет взламывать ночью какую-нибудь лавку в мороке. Дядя Игнат тоже поступил именно так, как я и предполагал. Молча изучил список, который я приготовил утром специально для нашей встречи. Затем уточнил кое-что для себя, сунул лист бумаги в карман пиджака и пообещал в ближайшее время помочь по возможности. Никаких лишних вопросов, на которые мне пришлось бы выдумывать ответы. Уверен, что в этом сыграла роль и последняя история с эликсиром жизни. Глядя на Нарышкина, барон стал еще больше доверять мне в том, что я не стану заниматься всякими рискованными глупостями. Мы уже заканчивали наш разговор, когда меня набрала Лазарева и сообщила, что она уже в Белозерске. Как всегда, когда ты приятно проводишь время, оно имеет свойство бежать в несколько раз быстрее. Вот и сегодня это правило лишний раз подтвердилось. К тому моменту, когда я забрал у нее артефакт, часы показывали уже 3 часа дня. Даже удивительно, как незаметно пролетело время. Кстати, артефактом оказалось массивное кольцо с большим гранатом. Как раз то, что нужно. Лёшка любил таскать всякие дорогие перстни на пальцах, так что этому он точно обрадуется. Мало того, что оно с постоянным эффектом магического взора, так еще и выглядело просто как драгоценность. Что она будет дарить сама, Лазарева не сказала. Решила, что будет правильнее, если потом он сам похвастается. Собственно говоря, этого и следовало ожидать от ее вредного характера. Ну да ладно, потерплю немного. Для встречи мы с Полиной выбрали «Бычий глаз», где меня и моих друзей бесплатно поили горячим квасом за былые заслуги. Пусть морозец сегодня был и не самый сильный, но уже пришло то время, когда этим напитком не только наслаждаешься, но и согреваешься. Заодно немного перекусили, так как Полина очень хотела есть с дороги. А после нашей встречи она собиралась в волшебный базар. По ее виду я бы и не сказал, что поездка в Вологду ее как-то вымотала. Всегда удивлялся, откуда она столько энергии берет. Такое ощущение, что у нее где-то собственная берлога есть в загашнике. Новостей у нее было немного. Карачаров расплатился с ней в полной мере и даже накинул 10% сверх той суммы, которую она у него запросила. Старый грот она пока еще не нашла, так что решила плотно заняться поиском зимой. Самое время засесть в архивах и зарыться в старые книги. Еще рассказала, что уже достала для меня драконью сталь в нужном количестве, чтобы изготовить душегуб. Так что теперь оставалось дело за мной. Я думаю, что долго ей ждать не придется. Глаз бури уже, можно сказать, у меня в кармане. А пройдет неделя-другая, и за прахом кашалота можно будет отправляться. К этому времени снега насыпет, хоть отбавляй. К концу нашего разговора за мной заехал Нарышкин, который звонил мне уже несколько раз за сегодня. Ему приспичило срочно заехать в торговый центр, чтобы прикупить себе еще каких-то вещей к школе. дались ему эти магазины. В Москве, что ли, не мог купить все, что нужно. Мы распрощались с Полиной и поехали в наш торговый центр, выяснив по пути, что это, оказывается, не ему новые шмотки нужны. Он хотел порадовать свою ненаглядную кречетнику и купить ей меховую муфту для рук. Говорит, что в этом сезоне они какие-то особо модные будут, и он хотел порадовать свою красавицу. Причем хотел купить ей не одну, а сразу три штуки из разного меха, чтобы она могла их менять в зависимости от настроения. Понятия не имею, зачем одной девушке сразу три штуки, но Лёшке виднее. Он в этих делах больше моего соображал. «Скажешь Аньке, что одна от меня?» — сказал я, когда он вертел в руках песцовый вариант. «С чего вдруг?» — удивленно спросил княжич. «Зимний бал на носу. Ты что, забыл?» — напомнил я ему. «Кто меня, кроме нее, танцем учить будет? Там одним вальсом не отделаешься. А с кречетниковой мы уже вроде бы как станцевались». «А-а-а!» — улыбнулся Нарышкин. «Тогда согласен. Такая наука стоит муфты. Только я бы на ее месте с тебя что-нибудь посолиднее стребовал. Как минимум, шубу соболью». «Что так?» — улыбнулся я. «Ну как же? Надо же с тебя что-то поиметь за то, что ты ей ноги все время оттаптываешь своими копытами», — хохотнул Лёшка. «А то пользуешься дружескими связями, считай, бесплатно. Даже как-то не солидно с твоей стороны». «Вот и подаришь ей муфту от меня. Можешь взять какой-нибудь с двойным мехом, если такие бывают». «Это без надобности», — отмахнулся княжич и взял в руки другую муфту, на этот раз из норки. «Двойной мех, как ты говоришь, ей ни к чему. Они их все равно не ради тепла носят». «А для чего тогда?» — не понял я. «Я ж тебе объясняю. Ультрамодная вещь в этом сезоне. Без нее девчонкам никак». «А, понятно. Тогда выбирай от меня любую подороже», — сказал я. «Будем считать, что я с ней за вальс рассчитался и аванс за будущую науку перечислил». «Подороже это ты не угадал», — подмигнул он мне. «Моя самая дорогая будет. Но ты не переживай. Выберу от тебя почти такую же по стоимости. Можешь считать, что пару новых танцев ты точно заслужишь». Да я и не переживал особо. От муфты не сильно обеднею. А вот Дориан расстраивался. Это да. Сначала Лазарева, потом Кречетникова. Два тяжелых удара за один день. В общем, транжира — это самое мягкое определение, которым он меня наградил за несколько минут. В конце концов, Мор сообщил, что если все так пойдет и дальше, то я обязательно закончу свою жизнь под мостом, а домом мне будет служить коробка от холодильника. Тоже мне придумал. Такое ощущение, что в крайнем случае я не смогу ночевать в тенедоме или берлоге. После торгового центра мы с Лёшкой заехали сначала к нему за вещами, а потом ко мне. Дело шло к вечеру, так что было самое время выдвигаться в Китеж. Всегда одно и то же получалось. Каждый раз собираемся с Нарышкиным приехать в школу пораньше, чтобы успеть разложить шмотки, потом еще немного погулять в парке, но почему-то так никогда не выходит. Ну ничего. Надеюсь, что попить чая на ночь в столовке нам никто не помешает. Когда мы подъехали к нашему дому, княжич тоже вышел из машины и пошел со мной. Во-первых, хотел поздороваться с моим дедом, а во-вторых, проведать Софью. Узнав о ее болезни, мой друг очень расстроился. Ей он тоже решил прикупить муфту, чтобы она больше не простужалась и всегда держала руки в тепле. Именно так я объяснил ему причину ее болезни. Вот только вручить ее лично у него не вышло. Как и большую часть времени, в последнее время Воронова спала. Поэтому он попросил деда передать ей подарок, как только она проснется, и взять с нее клятвенное обещание никогда не забывать надевать ее всякий раз, когда она будет выходить на улицу. Нарышкин остался дожидаться меня в гостиной, а я тем временем пошел собирать свои вещи. Получилось три больших сумки. Понятия не имею, каким образом они плодятся. Ах да, сумки ведь это еще не все. У меня же теперь еще пиджаки всякие появились, которые за собой в портпледах нужно таскать. Да ну, блин. Первый раз за все время мне пришлось сносить свою одежду в гостиную за два захода. Если так пойдет и дальше, то скоро я превращусь в Лёшку, у которого вообще за один раз весь свой гардероб перевозить не получается. Бывает, что ему еще и на следующий день вещи подвозят. Кстати говоря, Может быть, именно поэтому он себе и покупает с каждым годом внедорожники побольше, чтобы в них все влезло без проблем. Я бы не удивился, если бы узнал, что так оно и есть на самом деле.